Анетта все еще сидела за столом. В унылом оцепенении, не глядя на сына, она ответила: «Никуда мы не пойдем». Ошеломленный Марк застыл на пороге. «Как? А мне сказали?» «Кто тебе сказал?» Мальчик в замешательстве молчал. Мать не знала, что там бывает у Ноэми. Не ответив, он поспешил отвлечь ее внимание другим вопросом. «А когда же мы к ним пойдем?» спросил он разочарованно. Она-то пожала плечами. Теперь не могло быть и речи об обедах у Виларов. Ноэми сказала Марку в шутку на будущей неделе, как могла бы сказать, через 100 лет. Марк выпустил ручку у двери и с беспокойством шагнул к столу. Она-то посмотрела на него и, заметив, что он огорчен, ответила: «Не знаю». «Как? Не знаешь?» «Вилары уехали», — пояснила она. Марк крикнул: «Неправда!» Она, казалось, не слышала. Марк нетерпеливо дотронулся до ее рук, лежавших на столе, и взмолился: «Ведь это же неправда!» Анетта, выйдя из цепени, встала и приняла собирать со стола. «Да куда же? Куда они уехали?» — допытывался потрясенный Марк. «Не знаю», — повторила Анетта. Она собрала посуду и вышла. Марк стоял в полной растерянности. Рушилась его мечта. Он ничего не понимал. Этот внезапный отъезд без предупреждения. Не может быть. Он чуть было не побежал за матерью, чтобы вырвать у нее объяснение. Но вдруг остановился. Нет, это неправда. Сейчас только он сообразил. Мать заметила, что он влюблен и хочет их разлучить. Она лжет, лжет, но имя никуда не уезжало. В эту минуту Марк ненавидел мать. Он выбежал из комнаты, кубарем скатился с лестницы и с бьющимся сердцем не пошел, а побежал к Виларам, хотел убедиться, что они не уехали. Они действительно были в Париже. Лакей сказал, что господин Вилар только что уехал, а госпожа Вилар устала и никого не принимает. Марк попросил все-таки узнать, не уделит ли она ему одну минутку. Слуга ушел и вернулся. «Мадам, к сожалению, никак не может принять». Мальчик настаивал, ему необходимо ее увидеть, хотя бы на минутку, он должен ей сообщить кое-что очень важное. Не теряя еще надежды, он бормотал бессвязные слова своим ломающимся, сдавленным голосом, краснея, неловко жестикулируя, готовый расплакаться. Под любопытным и насмешливым взглядом лакея он терял нить мысли. Его подталкивали к двери, но он глупо упирался, крича, что лакей не смеет его трогать. Наконец лакей велел ему убираться и пригрозил, что если он не замолчит, вызвать швейцара, чтобы тот спустил его с лестницы. Дверь захлопнулась. Терзаемый стыдом, взбешенный, Марк все стоял на площадке, не решаясь уйти, и вдруг, машинально прислонившись к створке двери, почувствовал, что она плохо закрыта и поддается под его тяжестью. Он толкнул ее и снова очутился в прихожей. Он хотел во что бы то ни стало пробраться к Ноэми. В прихожей не было никого. Марк знал, что комната Ноэми наверху, и шмыгнул в коридор. Откуда-то из глубины его донесся голос Ноэми. Она говорила слуге: «Как этот мальчишка мне надоел! Ну его к черту! Очень хорошо, что вы утерли ему нос!» Марк опомнился только на площадке лестницы. Он бежал, он плакал, скрежетал зубами, у него мутилось в голове. Задыхаясь, он присел на ступеньки. Он не хотел, чтобы его на улице увидели плачущим. Отерев глаза и успокоившись, под этим внешним спокойствием скрывались ярость и боль, он машинально зашагал домой. Он был в полном отчаянии. Умереть. Да, надо умереть, жить больше нельзя. В жизни все так пошло и мерзко, все ложь, все лгут, человеку нечем дышать. Переходя через сено, Марк подумал, не бросится ли ему в воду, но его уже предупредил другой несчастный. Набережные чернели, словно усеянные мухами. Мужчины, женщины, дети, перегнувшись через перила, жадно глазели, как тащат из воды утопленника. Какие чувства привлекли их сюда. Очень немногих садизм, кое-кого жалость. Громадное большинство и интерес к происшествиям, праздное любопытство. А немало, вероятно, было здесь и таких, которые смотрят на чужие страдания и смерть, чтобы вообразить себя в таком же положении. Вот так и я мучился бы, вот так и я буду умирать. Марк видел только низменное любопытство зевак, и оно приводило его в ужас. «Убить себя, да, только не на людях!» Сын Анетты был очень похож на нее.